Лотар мельком взглянул на Сухмета. Тот поймал его взгляд и чуть прикрыл веки. Лотар давно усвоил, что такая уклончивость по Восточному кодексу означает непонимание. На их общем внутреннем языке это означало, что Сухмет не чувствует собеседника. «Может быть, — решился Шуф, — все дело в том, что люди слышат этот шепот?» «Какой шепот?» — спросил Сухмет. «Ну, шепотом его называют старухи. На самом деле это, конечно, не шепот, а что-то непонятное. От него так тяжело, так плохо делается. И кажется, что все можно, что ничто потом тебя не будет грызть. Не нужно сдерживаться или о чем-то жалеть». «О чем жалеть?» — не понял Рубас. «Пример о прошлом. Вот как мы с тобой сейчас вспомнили былые дела». «Понятно», — сказал Лотар. «И как этот шепот люди слышат? И где? И когда?» «Никто не знает, где и когда, но когда он раздается, все сразу понимают, что это шепот». «А ты сам-то его слышал хоть раз?» — спросил трактирщика Рубас. «Дважды слышал, но...» «Продолжай. Это такое неприятное ощущение, что...» «Ну вот и расскажи нам, каково это — слышать шепот», — попросил Сухмет. Он тихонько прихлебывал бледный отвар каких-то трав, и его прищуренные глаза блестели, как влажные темные рубины. «Ну, как если бы тебя вдруг понесло, куда ты не хочешь. Или ты разучился понимать все, что происходит вокруг, и приходится жить в незнакомом мире». Шуф озабоченно посмотрел на восточника. «Понятно?» «Похоже на звуковое внушение», — пояснил Сухмет Лотару. «Только этот шепот еще снимает запреты, а вот это для меня новое». «Да», — решил Лотар, — «это уже кое-что». «Кое-что?» Рубас хмыкнул, скептически глядя на Сухмета и Лотара. «Я скажу вам, что это такое. Это бабские росказни для собаков. Развели тут, понимаешь, поганцев. Вот и решили объяснить бездействие начальников тем, что, мол, шепот приказывал Косолому убивать и грабить. Не верю!» Мирамец гордо выпрямился на стуле. «Каждый человек сам в ответе за свои поступки. И никакого тебе шепота!» «И все-таки», — продолжил Лотар, — «ты говоришь, шепот звучал в городе слабо и всего два раза. А где он звучал сильнее всего?» «Перед нападением звучало довольно сильно в замке Акванета. А в Кибате слышали этот шепот?» «Что говорят местные кумушки?» — решил помочь ему Сухмет. Шуф покосился на Рубаса. «Нет, в замке Кибата все получилось сразу, и никто не вспоминает никакого шепота». «Послушайте, что вы привязались к этому шепоту?» — спросил Рубас. «Потому что, — сказал Лотар, — это очень похоже на то странное чувство, которое мы испытали перед замком Кибата, и это может объяснить, почему там так странно вели себя люди». Рубас потряс головой. «Все равно не верю». Лотар доверительно положил руку перед трактирщиком на стол. «Шуф, что ты можешь сказать про Бугашита?» «А он-то тут при чем?» — недовольным тоном спросил Рубас. «Мелет именно туда ездил после Кибата», — пояснил все понимающий без слов Сухмет. Рубас стал серьезным. «Бугашит — самый влиятельный господин в нашем городе после князя, и последний из оставшихся в живых после 2 месяцев этой напасти, кто может изменить князя, не вызвав в городе восстания». «Ну да, это не очень важно, потому что у князя, как известно, и сын взрослый, и дочь на выданье». «А Сашур?» — тихо спросил Сухмет. «Сашур? Ну да, Сашур тоже может стать князем, если с Бугашитом что-то случится. И опять же, шуму в городе будет немного. Но кроме него уже никого не осталось из старых бояр, только голытьба». «А если кто-то из соседних княжеств приедет?» — спросил Клотар. «Нет», — покачал головой Шуф. «Этому не бывать, чтобы на Мирамский престол сел кто-то из соседних. Скорее привезут совсем из далеких мест, о которых никто, кроме навигаторов, и не слыхал. Но только не соседние». «Почему?» — спросил с интересом Сухмет. «Он правильно сказал», — поддержал трактирщика Рубас. «Скорее издалека привезут, но соседа не посадят, потому что он может в пользу родни политику вести. А если близкая родня далеко, то и не страшно. Придется, хочешь не хочешь, честно княжескую лямку тянуть». «Зато можно будет объединиться», — не унимался Сухмет. «Нет, объединиться другие соседи не дадут». «Пожалуй», — решил Лотар. Шуф встал и принялся собирать тарелки и грязные кружки. «И все-таки, Лотар, почему ты не считаешь княжича Прачица и княжну Светоку серьезным препятствием чьим-то намерением сесть на престол?» Лотар печально улыбнулся. «Это не я не считаю их препятствием. Тот, кто все это задумал, не считает их препятствием». Он помолчал, а потом добавил: «А вот с этим я уже не могу не считаться». Внезапно дверь трактира с треском раскрылась, и вошел Гергас. Он вышагивал так гордо, словно собирался кого-то арестовать. Впрочем, это был один. Заметив поднимающихся из-за стола наемников, он сказал без улыбки: «Князь прослышал про ваш допрос покойного Милета и требует всех к себе». Глава 13. Совет у князя проходил в том же навигаторском зале, только не в углу, а в самом центре. Здесь стояли носилки, в которых полулежал Тизун, улыбаясь всем по очереди. Остальные сидели перед князем с обеих сторон, так, словно вот-вот должны были принести стол. Лотар понял, всех рассадили, чтобы больному не приходилось слишком уж вертеть головой. Порядок сохранился тот же, и на лицах у всех лежало тоже мрачное уныние. Даже Светока была печальна и бледна. Увидев ее, Руба стал так старательно разглядывать фрески над ее головой, что Сухмед послал Лотару мысленный сигнал, и в его блестящих глазах появилась улыбка. Прачис сидел выпрямившись, словно его ничто не интересовало. Но особенно он не интересовался Каписом. Вероятно, незадолго до прихода Гергаса с наемниками между княжичем и лекарем что-то произошло. Лотар подумал, что неплохо бы вернуть их к прежнему разговору, но решил пока не обострять обстановку. Когда Гергас, вытянув руку, приказал старым наемникам предстать перед собранием, Лотар вышел вперед и поклонился. «Приветствую тебя, князь!» Рядом, зашуршав одеждой, коротко поклонился Рубас, а потом стал долго притоптывать в сложной церемонии восточного приветствия Сухмед. Как и подобает воинам, они молчали, предоставив говорить командиру. Князь покивал и потер желтые, обтянутые морщинистой сухой кожей руки. «По моим сведениям, молодые люди, вы развили в городе активную деятельность?» Лотар сделал вид, что не понимает, о чем речь, и покосился на Гергаса. «Так и есть, ваша светлость. Нам бы хотелось знать, чего ты уже добился, чужеземец», — заговорил Бугашит. «Да, нам бы хотелось получить отчет», — сказал, покосившись в сторону старого боярина Капис. «Что бы ты хотел узнать, князь?» Лотар умышленно не сводил глаза с князя. «Все!» — выкрикнул своим не по-мужски визгливым голосом Сашур. «Карьеру воевода сделать где угодно, но не на плацу», — подумал Лотар. «Там с таким голосом делать нечего». Лотар поклонился еще раз. Теперь нужно было прояснить обстановку по-настоящему. «Князь желает, чтобы я рассказывал перед всеми?» В царе стало так тихо, что все услышали даже какой-то легкий шум. Оказалось, что княжна притоптывала ногой под длинным платьем. «Что ты хочешь этим сказать?» — заревел Бугашит. «А вот ему на плацу было бы самое место», — решил Лотар. «Ну...» — князь вытянул руку в примирительном жесте. «Не будем опять ссориться». «Но ведь этот мальчишка...» Бугашит повернулся всем делом к князю, полая негодованием. «Только что оскорбил своим щенячьим недоверием весь состав совета. Как же можно оставить такое без внимания?» Лотар обвел всех быстрым взглядом, задержав глаза и на усталом, и напряженном Гергасе. У того ходили желваки под тонкой обветренной кожей. «Да», — решил Лотар, — «нужно что-то придумывать. Нужно постараться выдержать этот допрос и не сказать ничего важного». Он еще раз посмотрел на горящего негодованием Бугашита, на покрасневшее взволнованное лицо Сушура. «Нет, эти способны понять, что к чему, но нельзя говорить им все. Кто-то из них сознательно или по неведению служит осведомителем другой стороны». Лотар посмотрел на князя. У того билась на виске тонкая жилка. Лотар внутренним взором видел, как ему тяжело, как он с трудом сдерживается, чтобы не закрыть глаза, пряча измученный постоянной болью мозг от слишком яркого света, льющегося в зал через западные окна. Лотар выпрямился, теперь он знал, что делать. «Изволь, господин князь, я готов», — сказал он. «Вот и хорошо», — князь опять улыбнулся, показав на редкость крупные и ровные зубы.